Остальные тоже заняли свои позиции. Никто не знал, что их ожидает — победа или смерть. На стенах замка возле пушек, повернутых внутрь, суетился Шионг и двое его помощников, проверяя заряды и прицелы. Лиана мысленно поторопила их. «Быстрее, пожалуйста, быстрее!» Взгляд ее был прикован к окну над главной лестницей. Наконец Бонни взмахнула белым платком. Это означало, что Джеку и Батсфорду удалось схватить Джерве. Теперь предстояло позаботиться о рыцарях Дофина. По плану Лиана должна была взорвать во дворе самодельную бомбу, но произошла заминка. Фитиль задымился и тут же погас. Проклиная все на свете, она попыталась зажечь его еще раз, и опять ничего не получилось. Лиана занервничала. Если рыцари раньше времени поднимут тревогу, то непременно схватят ее, и все пойдет на смарку. Трясущимися от волнения руками она все-таки подожгла фитиль и, подхватив юбки, со всех ног бросилась бежать к стене. Перепрыгивая через две ступеньки, Лиана оказалась наверху как раз в тот момент, когда прогремел взрыв. В небо взлетел столб дыма и искр. Оглушительной силой звук потряс все вокруг. В конюшнях испуганно ржали лошади, громко лаяли встревоженные собаки. Рыцари Дофина, не понимая, что происходит, выскакивали из казармы. Обитатели замка тоже высыпали во двор. Кто-то кричал, что ослеп, кто-то умолял о пощаде. Лианна торопливо спустилась во внутренний дворик. Глаза ее щипало от дыма, горло горело. Кашляя, она приблизилась к колодцу. Наконец дым немного рассеялся, и Лиана услышала, как все удивленно ахнули. «Она воскресла из мертвых!» — прошептал кто-то в толпе. Люди суеверно крестились и падали на колени. Лиана понимала их состояние, ведь Джерве уверял, что их госпожа умерла. И теперь изумленной толпе казалось, что она возникла из дыма. В это время во двор спустились Джек и Батсфорд, которые крепко держали Жерве. Увидев Лианну, Мандрагон выругался и заорал своим людям. «Остановите же их, глупцы!» Рыцари сбросились было к нему, но в этот момент со стены раздался голос. «Не стоит рисковать из-за Мандрагона!» Все как один посмотрели наверх. Четыре металлических глаза грозно уставились на них, заставив замереть на месте. Шонг тоже был начеку. Его аркебуза целилась точно в голову Жерве. Воспользовавшись замешательством рыцарей Дофина, Джек привязал Мандрагона к журавлю колодца и прорычал, потирая раненый бок. «Одно движение, и ты превратишься в мокрое место!» По толпе пробежал испуганный ропот. Во двор в алом платье выскочила Масси и попыталась прорваться к мужу. «Жерве, о боже!» Но Гай с проклятием удержал ее на месте. Батсфорд показал Лиане сверток. «Плащ Ранда!» — ликующе произнес он. «И королевская печать!» «Постройтесь!» — завопил Джек, обращаясь к рыцарям Мандрагона. «И марш в амбар!» Один из них встал в позу. «Мы не собираемся подчиняться сопливому английскому калеке!» Джек поднял вверх изуродованную правую руку. «Эта покалеченная кисть держит вашу судьбу», — сказал он, указывая на пушки на стене, смотревшие прямо на них. «Прекратить!» — голос Жерве дрожал от страха. «Делайте то, что они говорят. Я приказываю вам подчиниться англичанину. Рыцарь.